Политическая культура. Термин «культура» латинского происхождения и первоначально означал возделывание почвы, ее обрабатывание. Под культурой понимались все изменения в природном объекте, происходящие под воздействием человека, в отличие от тех изменений, которые вызваны естественными причинами. В дальнейшем слово «культура» получило обобщенное значение, и им стали называть все созданное человеком. При таком подходе культура предстает как сотворенная человеком вторая природа, надстроенная над первой, естественной природой, как весь созданный человеком мир. Культура включает в себя результаты материального и духовного производства. Это общефилософский подход к культуре вообще. Вовлечение социальных групп и индивидов в политику обусловлено их стремлением реализовывать свои социально значимые интересы. Однако интересы, как известно, реализуются не прямо, а опосредованно теми значениями и смыслами, в которых выражено отношение субъектов политики к власти, политическим институтам, элитам, лидерам и так далее. Сами же смыслы и значения предписываются господствующей в обществе политической культурой, то есть нормативно-ценностной системой, которой придерживается большинство населения. Ценностно-нормативная система существует в виде общераспространенных и общепринятых фундаментальных поведенческих, политических ценностей и идеалов. Политическая культура представляет собой совокупность ценностей, установок, убеждений, ориентаций и выражающих их символов, которые являются общепринятыми и служат упорядочению политического опыта и регулированию политического поведения всех членов общества. Она включает в себя не только политические идеалы, ценности и установки, но и действующие нормы политической жизни. Таким образом, политическая культура определяет наиболее типичные образцы и правила политического поведения, взаимодействия власти, индивида и общества. Впервые термин «политическая культура» употребил в XVIII веке немецкий просветитель Иоганн Гердер. Естественно, он не предполагал, что концепция политической культуры окажет такое влияние на политическую науку и практику. Активная разработка идеи политической культуры в политологии началась в 50-х годах XX века. Авторы этой идеи надеялись на то, что она станет той универсалией, которая объяснит природу стремительных политических изменений в мире и поможет предотвратить их негативные последствия. Однако стремление представить политическую культуру как универсальный объяснительный принцип всех процессов политической жизни привели к тому, что само содержание понятия размывалось и оказывалось неуловимым. Об этом свидетельствует наличие в политологии около 50 определений термина «политическая культура». Контекст исследования политической культуры достаточно широк. Она рассматривается и как составная часть общей культуры, и как психологический феномен, то есть как совокупность ориентации на политические объекты, и как элемент политической жизни, то есть как совокупность норм и стандартов политического поведения, и как свойство социальной группы, класса. Очевидно, что в каждом из подходов на первый план выходят различные ее стороны и характеристики. В целом, политическая культура является качественной характеристикой политической сферы, критерием ее зрелости. Введение термина «политическая культура» в свое время было вызвано потребностью определения направленности политической деятельности, конструктивная или негативная, созидательная или разрушительная. Определяя характер и содержание политических взаимодействий, политическая культура является важным элементом политики, основополагающим объяснительным принципом. Небольшие споры в процессе становления концепции политической культуры вызвала проблема ее содержания. Суммируя различные мнения, на наш взгляд, можно выделить две точки зрения, наиболее часто употребляемые. Согласно первой из них, политическая культура есть совокупность политических позиций. Сторонники второй точки зрения рассматривали политическую культуру через поведение. Но обе точки зрения страдают некоторой односторонностью. В самом деле, может ли та или иная политическая позиция обнаруживаться вне ее практического проявления? Не менее важную проблему представляет и вопрос о том, всегда ли конкретное поведение человека является отражением его политических убеждений, а не просто следствием обстоятельств, в которых он оказался. Выяснение природы политической культуры через анализ позиций или поведения сохраняет свою актуальность для политической науки и сегодня. Непреодолимого препятствия на пути сближения этих двух точек зрения, на наш взгляд, не существует. Если политическую культуру рассматривать как ценностно обусловленный тип отношения, позиций, субъекта политики к политическим объектам, политическому режиму, политическим силам, обществу и так далее, то нетрудно заметить, что это отношение может реализовываться в форме познавательной, эмоциональной, оценочной и практической деятельности. Приоритет в разработке идеи политической культуры принадлежит американскому политологу Габриэлю Алмонду, создавшему достаточно оригинальную концепцию. В ее разработке принимали активное участие члены возглавляемого Алмондом комитета по сравнительной политике при Исследовательском совете по социальным наукам ПАЙ, Верба и Пауэлл. Алмонд в анализе политической культуры использовал функциональный подход, с позиции которого политическая культура преимущественно рассматривалась как психологический феномен. Каждая политическая система, по Алмонду, включена в особый образец ориентаций на политические действия. Я счел полезным назвать это политической культурой. Наиболее полное определение политической культуры предложил Верба. Политическая культура общества состоит из системы эмпирических убеждений, экспрессивных символов и ценностей, определяющих ситуацию, в которой происходит политическое действие. Она формирует субъективную ориентацию на политику. Признавая наличие в обществе множества конкурирующих политических ориентаций, авторы концепции обнаружили, что политические культуры отличаются друг от друга некоторыми основополагающими политическими позициями. Политическая позиция обусловливает предрасположенность к определенным типам поведения в рамках существующих моделей политической системы. Политические ориентации, политические позиции индивида, по Алмонду и Пауэллу, включают три компонента. Первый — когнитивный компонент, то есть знания, полученные индивидом, о политиках, политических институтах и партиях. Второй — аффективный компонент, то есть чувства, обусловливающие реакцию индивида, чувство симпатии или антипатии, влечение или отвращение, восхищение или презрение. Третий — оценочный компонент, включающий ценности, верования, идеалы, идеологию. По версии ученых, политическая культура включает в себя ориентации трех типов — патриархальную, подданническую и ориентацию на активное участие. В конкретном обществе может доминировать какой-либо из них. Эти три чистых, идеальных типа ориентации выступают основой трех типов политической культуры — патриархальной, подданнической и культуры участия. Патриархальная политическая культура характеризуется ориентацией на местные ценности — ценности клана, племени, рода — и может проявляться в форме местного патриотизма, семейственности, коррупции. Данный тип политической культуры характерен для молодых независимых государств, в которых политическая культура представлена наслоением местных субкультур. Подданническая политическая культура предполагает пассивное и отстраненное отношение индивида к политической системе. Он ориентируется на традиции, хотя политически сознателен. Подчиняясь власти, индивид ожидает от нее различных благ, социальных пособий, гарантий и опасается ее диктата. Культура участия отличается политической активностью, вовлеченностью и рациональностью. Граждане стремятся активно воздействовать на политику, направлять ее деятельность с помощью законных средств влияния, таких как выборы, демонстрации и других. Следует отметить, что идеальные типы политической ориентации в чистом виде не вытесняют друг друга. Например, для политической культуры Великобритании XX века характерно сочетание подданничества, признание института монархии и участие. Многообразие социальных, экономических, политических, идеологических и духовных изменений в развитии российского общества на протяжении досоветского, советского и постсоветского периодов демонстрирует нам удивительное постоянство и преемственность некоего особого типа взаимоотношения населения и власти. В основе его лежит подданническая политическая культура, характеризующаяся отношениями односторонней зависимости индивида от власти, ожиданиями получения от нее различных благ. В России подданническая политическая культура была дополнена рядом специфических черт, что обусловлено влиянием цивилизованных, географических, исторических особенностей ее развития. Во-первых, политическая культура в России дуалистична и представляет собой неорганическое взаимодействие, иногда жесткое противоборство двух социокультурных потоков, ориентирующихся на различные системы ценностей. Доминирующий социокультурный поток, охватывающий большинство населения, всегда ориентировался на ценности корпоративизма, ценности коллективизма, соборности, справедливости, равенства. Он отличался приверженностью патриархальным традициям, привычки подчиняться власти, потребности в руководстве и так далее. Другой поток, иные субкультуры, содержали ценности свободы, индивидуализма, прав человека, плюрализма и другие. Неограниченное сочетание этих двух систем ценностей в России было обусловлено ее расположенностью между Западом и Востоком. Естественно, они оказывали существенное влияние на российское общество. Существование относительно свободного индивида в период ранней Киевской Руси сменилось заметным влиянием властных начал, ростом зависимости населения от власти, что было вызвано влиянием Византии. Подданнические политические ориентации идеологически закреплялись христианством в форме православия. Приняв христианство, власть приобрела божественный характер и абсолютную легитимность через божественное право. Механизм и принципы практической реализации отношений господства и подчинения между властью и населением были заимствованы из практики организации государства у татаро-монгольских племен. Характер фундаментальных поведенческих ценностей они приобрели в период завершения формирования централизованного российского государства при Иване Грозном. Однако одновременно с влиянием Востока заметно активизируются отношения России с западными странами, что способствует привнесению в Россию либеральных ценностей. Наиболее активно данный процесс происходил при Петре I, хотя и тогда социальная база активистской политической культуры была узкой. Носителями этих ценностей выступал правящий класс и немногочисленная интеллигенция. Во-вторых, расколотость и неоднородность российской политической культуры обусловили конфронтационный характер отношений между ее носителями. Противоположные представления и образы желаемого справедливого общества, существующие у различных социальных групп, при низкой общей культуре российского населения, постоянно сталкивались, составляя основу острой, порой жестокой политической борьбы. Это объясняет, почему Россию на протяжении всей ее истории сотрясали бесконечные бунты, гражданские войны, революции. В-третьих, доминирование подданнических политических ориентаций было обусловлено концентрацией политического господства в руках правящего класса, начиная с раннего Средневековья. Процесс концентрации политического могущества был вызван тем, что освоение громадных российских просторов при отсутствии развитой технологической, материальной и коммуникационной инфраструктуры можно было осуществлять лишь с помощью сильной власти князей и их дружин. Да и защита границ российского государства огромной протяженности возможна лишь при условии концентрации политического и военного могущества. В связи с этим именно политические факторы, политическая воля монарха, сильное государство, разветвленный бюрократический аппарат, развитая репрессивная система обеспечивали поступательное развитие российского общества. Естественно, исторические механизмы социальной эволюции, экономические интересы, собственность, наличие самостоятельного производства, конкуренция, рынок, порождавшие зрелое гражданское общество и активистские политические ориентации на Западе, в России не получили широкого распространения. Дифференциация интересов и статусов осуществлялась не за счет механизмов экономического неравенства, отношений собственности, а за счет отношений власти. Обладание или необладание властью было основным критерием деления общества на два класса – правящий класс, обладающий монополией на власть и, следовательно, исключительными правами на управление, на собственность, привилегии, и зависимое население, лишенное экономических, социальных и политических прав. Высокая степень концентрации и централизации всех видов власти у правящего класса приводила к тому, что малейшее ослабление его господства оборачивалось нарастанием неуправляемости системы, потерей темпов экономического и социального роста и, в конечном счете, революциями. В-четвертых, отсутствие свободного индивида вело к тому, что политическая жизнь сконцентрировалась в руках правящего класса. Практически бесправному населению приходилось лишь выполнять предписания правящего класса. Следовательно, подданническая политическая культура сформировала устойчивые образцы политического поведения, которые сохраняют свою актуальность в современных условиях, несмотря на революционные потрясения XX века. Политическая культура военных кадров. Основными источниками формирования политической культуры военных кадров являются: а. Тесная связь с народом. Б. Высокая ответственность. В. Образованность. Г. Высокий уровень интеллектуального развития. Д. Стремление к повышению своего культурного уровня. Е. Разносторонность интересов. Ж. Дисциплинированность. З. Организованность. И выдержка. Защита Отечества — священный долг, а воинская служба в рядах вооруженных сил — почетная обязанность. В данном положении заключены главные требования к военным кадрам. Само предназначение вооруженных сил, их место в политической системе общества предопределяют ярко выраженную политическую направленность. Политические знания и убеждения военных кадров — составляют степень их сознательного служения Родине. Существенная черта политической культуры военных кадров, прежде всего офицерского состава, заключается в том, что она связана с политической деятельностью в особой сфере социально-политических отношений общества, в сфере военно-политических отношений. Под руководством этих кадров осуществляются на практике принципы нового мышления, положение современной оборонительной военной доктрины, концепции национальной безопасности, проводятся мероприятия по претворению в жизнь принципа разумной достаточности, реализуются качественные параметры в развитии техники, военной науки, совершенствовании армии и флота, формируется демократизм воинской службы. Политическая культура военных кадров, конечно, связана с их уровнем образования, компетенцией, профессионализмом. Например, у некоторой части офицеров образованность и информированность подчас уживаются с политической наивностью, скептицизмом, а профессиональная подготовленность с недостаточно ответственным отношением к труду. Следует отметить, что государство формирует акты, определяющие важнейшие параметры политической культуры в обществе, в том числе у военных кадров. Например, оно закрепляет национальные политические символы, такие как флаг, герб, гимн, текст военной присяги, ордена, медали, а также тиражирует модели политического поведения и деятельности: образ врага, образ террориста. Важнейшим источником формирования политической культуры выступают общественные организации, политические партии. Они определяют содержание форм общественного сознания, развивают свой собственный имидж, определяют место человека в обществе. В ряду других источников формирования политической культуры необходимо выделить также средства массовой информации, общественно-политические движения, видных политиков, деловых людей, общественно-политические клубы, церковь. Таким образом, все вышеназванные источники в той или иной мере оказывают влияние на формирование политической культуры военных кадров, находятся в постоянном движении и развитии.